Глава 19. Женщина на почте пообещала Астрид, что уже завтра посылка с образцом лака дойдет до Национальной галереи. «Мы же почта, нам все по плечу», — сказала она с уверенностью лучших мотивационных спикеров. Астрид немного волновалась, что ставит Мураки в неловкое положение, но он сам настойчиво предлагал помочь. Уже через пару дней она точно узнает, подделана ли картина, и если это так, она столкнулась с весьма злодейским заговором. Появилось слишком много вопросов, ответы на которые она сама найти не могла. Харпер сбросил ее со счетов как заскучавшую статусную жену. Ей до сих пор было неприятно, но она даст ему последний шанс. Она раздобыла новую информацию для обмена. Констабла подделали. Квид про кво. Она расскажет про подделку и про мел, а сержант в ответ поделится тем, что знает. Не сможет не поделиться. Уже 5 часов. Если не тянуть, она застанет его на работе и выяснит, что ему известно. Если хоть что-то известно. Полицейский участок Пула сильно походил на библиотеку в Хенбери. Приземистое здание из пеноблоков, построенное в 50-х. В вестибюле также висели плакаты. Среди них была схема организации соседских дозоров, таблица из снимков анфас разыскиваемых преступников, предупреждение, что летом не нужно запирать собак в машинах. Астрид рассматривала плакат, на котором мужчина в балаклаве всаживал лом в автомобильное стекло. Подпись гласила: «Не оставляйте в автомобиле ценные вещи». Неужели преступники вправду носили шерстяные балаклавы? Может, это добрый самаритянин прервал лыжную прогулку, чтобы спасти изнывающего от зноя пса? Вряд ли, но ничего нельзя исключить. Так в эти дни работал мозг Астрид. Она думала, как сыщик. «Вы что-то хотели?» Из передней части комнаты отдался эхом низкий голос. За стойкой, отделявшей заднюю треть комнаты, стоял полицейский. Лысый, с массивной, как глыба, головой. Розовая шея выпирала из воротника, словно верхушка маффина. Астрид подошла. «Я ищу сержанта Харпера». Услышав имя, он хмыкнул. «Харпа, уверены?» «Да, сержанта Харпера». Он снова хмыкнул и неторопливо прошел к двери, ведущей в просторный офис. Девушка заметила несколько пустых столов с компьютерами. «Эй, Харп!» — прокричал лысый внутрь. «Тебе сегодня повезло, с тобой желают поговорить дама!» Спустя минуту в двери появился Харпер и кивнул Астрид. Первый полицейский отступил назад и смотрел, как тот выходит из-за стойки вперед. «Вот он, инспектор Лопух!» Харпер завел Астрид за стойку. «Здесь будет потише». Он указал на стулья рядом с автоматом для напитков. «Не обращайте внимания на коллегу, рабочие подколки». «Ладно», — сказала Астрид. «Вы, наверное, удивляетесь, зачем я пришла?» «Не особенно, вы же по делу английского фонда». «Да, и у меня есть важная информация». Она замолчала, давая ему шанс вставить слово, но он лишь покачал головой. «Я думала, что мы, можем обменяться данными. Вы мне, я...» «Я же говорил», — перебил он. «Я записал ваше заявление, больше от вас ничего не нужно». «Сержант Харпер», — настойчиво продолжила она, — «позвольте напомнить, что убийца еще на свободе и снова может нанести удар». «Нанести удар?» — сказал он голосом, пронзительным не то от раздражения, не то от неприятного впечатления от Астрид. Ей было трудно определить. «Миссис Киснер, это не телевизионное шоу. Я тщательно расследую это дело, о результатах вы узнаете одновременно с общественностью». Она придвинула стул к нему ближе, смяв квадрат ковролина. «Ладно, я все равно вам расскажу, потому что это крупный прорыв». «В самом деле?» «Да. Я обнаружила, что в Шерберн-холле подделана очень ценная картина. Появился проблеск интереса». «Подделка? Вы уверены?» Астрид заколебалась. «Пока не полностью, но я ожидаю доказательств со дня на день». Сержант вздохнул. «Что ж, когда будете уверены, дайте знать». Харпер собирался встать, но другой полицейский направился к стоящему рядом с ними автомату и стал возиться с кнопками, явно стараясь включиться в разговор. Харпер уперся взглядом в коллегу. «Я возьму куриный суп», — сказал лысый полицейский, нарочито выделив «п» в слове «суп». Он взглянул на Астрид. «Не хотите супа?» «Не дай бог, кто ж ест суп из автомата?» «Какая бойкая!» — пробормотал он вполголоса и стал забрасывать мелочь в щель монетоприемника. Пока они ждали, когда любитель супа уйдет, Астрид осознала, насколько Харпер его моложе. Пожалуй, чуть старше 20, полицейскую подготовку прошел совсем недавно. «Давайте дальше». «Не обращайте на меня внимания», — сказал лысый полицейский, подмигивая Астрид. Она повернулась к Харперу. «Потом еще белые отметки на рукаве Девайна. Вы же их видели?» «Конечно». «Как-то вы раньше не упоминали, что обследовали тело?» «Вылетело из головы». Автомат задребезжал, и из него выскочил пластиковый стаканчик. Потом зашипел пар, распространяя слабый куриный запах. «Я сама проверила, и это оказался мел». «Точно, Мил, полностью согласен», — горячо добавил Харпер, поглядывая на коллегу. «Ровно это сказали мои криминалисты». Полицейский постарше расхохотался. «Мои криминалисты!» Он взял стаканчик с супом. «Ну, ты насмешил!» И ушел назад к стойке. «Говорил же, рабочие подколки», — сказал Харпер. Но она видела, что насмешка его ранила. Уши его сильно покраснели. Он закрыл блокнот и встал. «Спасибо, что пришли. Дайте знать, если будут новости». «Хорошо», — ответила она. «Так вот оно что. Харпер не пытался скрыть улики ради важной персоны. И он не некомпетентный. Просто младший полицейский с работы не по силам. На него свалилось важное дело, но для его расследования не хватало полномочий. А если Харпер не может разобраться, придется ей. Только она может поймать убийцу». Она вышла из участка. В телесериале в этот момент ее бы окликнул толстый шеф полиции, а потом сказал, что хоть она и реставратор, из нее бы вышел чертовски хороший сыщик. Чертовски верно, вышел бы. Кэт откинулась в складном кресле, стоящем на корме. Выпила до дна тонкую голубовато-серебряную банку энергетика, смяла ее в кулаке и, понимающе кивнула. «Астрид, я же тебе говорила, в английском фонде все насквозь гнилое!» Та отхлебнула кофе. «Кэт, прежде чем мы обсудим твои мысли по поводу случившегося, можно задать один вопрос?» «Что угодно!» «Ты веришь, что люди были на Луне?» Кэт наклонилась и пошарила в белом пластиковом пакете, стоявшем у ног. «Не могу поверить, что ты об этом спрашиваешь». «Ну так что?» «Конечно нет. Ты же видела фотографии американского флага. Он развивается, а всем известно, что на Луне нет ветра». «А Элвис жив?» «Скорее всего». Кэт достала маффин в полиэтиленовой упаковке и протянула ей. «Спасибо». Астрид взяла маффин. «Послушай, Кэт, я что хочу сказать. Давай сейчас не отвлекаться на заговоры. Сосредоточимся на фактах, ладно?» «Ладно». Астрид развернула маффин и осторожно откусила бочок. Закрыла глаза от наслаждения. Это потрясающе». «Банан с ириской», — сказала Кэт. «Я их таскаю из кафе. Входит в топ-5 списка вкусняшек Кэт Бейсин». «Отличный выбор». Астрид уничтожила остаток маффина в пару укусов. «Итак, что нам известно? Всего за несколько дней во владениях английского фонда произошли два убийства. Одного человека столкнули вниз, и он умер, другого отравили. Сразу после этого в Шерберн-холле обнаружилась подделка дорогой картины. Астрид аккуратно сложила упаковку и положила на палубу рядом с собой. В фонде не случается ничего плохого, так ведь, Кэт?» «Поэтому люди туда и идут». «Значит, эти три необычных случая должны быть связаны?» «Несомненно. Учти, Девайн занимался антиквариатом. Наверняка он имел отношение к поддельной картине». «Да, связь просто бросается в глаза. Но магазин его был явно на грани банкротства. Если он заработал на подделке, то хорошо скрыл свою прибыль». Кэт потянулась к сумке за следующим энергетиком. «Кэт, тебе точно можно еще? Туда кладут всякие вредные штуки». «Этот последний помогает мне думать». Она постучала по лбу, потом открыла кольцо на банке. «Ладно, давай пройдемся по подозреваемым. Что нам нужно?» Астрид посмотрела вниз на свою сумочку. «Сверимся с One D?» «Точно». Астрид потянулась к сумочке, достала блокнот One Direction и быстро пролистала до страницы откуда-то из середины. Сверху страницы стояла мотив, возможность, способ, а ниже была таблица из подозреваемых. Итак. Она постучала пальцем по странице. «Крисида, мой босс». «Виновна!» — прокричала Кэт. «Замешана по уши». «Кэт, ты же ее никогда не видела». «Хорошо, хорошо», — сконфуженно сказала та. «Волонтеры делают из нее монстра, но мне кажется, что она славная, слегка одержима маркетингом, но так это ее работа, и про живопись она не знает абсолютно ничего». «Это точно?» «Да, считает Холмса каким-то констеблем», — рассмеялась Астрид. Чарльз Холмс, английский художник, работал директором Национальной галереи. «Похоже, это шутка про искусство». «Ага, и очень удачная». Астрид стряхнула с брюк крошки от маффина. «Теперь обсудим волонтеров». «Повтори, это кто?» «Ну, есть Денис. За 30, бодренькая, двое других ее не выносят. Она не любит Крисиду, поскольку та ввела кучу новых правил по безопасности и охране здоровья, и теперь ей нельзя проводить кулинарные мастер-классы. Потом Гарольд, бывший военный, может нуждаться в деньгах. И Маргарет, старше всех, подвержена вспышкам гнева. Эти двое тоже недолюбливают Крисиду. Но вот в чем дело. Они все не кажутся злодеями, способными на крупный подлог и убийство». «Может, они притворяются, чтобы вызнать, как ты продвинулась в расследовании?» Астрид достала ручку, рядом со списком волонтеров сделала пометку «Держать врагов поближе». Ей хотелось вычеркивать имена из списка, сужать круг подозреваемых, но пока не хватало оснований. «Что насчет Харпера?» — спросила Кэт. «Ничего, он просто младший полицейский». Коп, новичок. Давай говорить как профи, Астрид». «Давай, ну да, он новичок. Я сейчас ездила к нему в участок, и там над ним все смеются. Если честно, было его очень жаль». Астрид ткнула пальцем в уголок блокнота. «Кстати, на секунду, забавный факт про One Direction. У Луи в правом ухе все время шумит из-за орущих фанатов». «Знаю такое». «Молодец. Дальше, что с леди Шерберн?» «Виновна». От нее мурашки по коже. «И в доме полно оружия. Но как бы она узнала, как отравить Эрика грибами?» «А ты уверена, что его отравили?» «Абсолютно». Астрид наклонилась к сумке, достала записку и протянула Кэт. «И вот про это не забывай. Кто-то что-то знал, но в тот день не появился. Или появился, но в последний момент передумал». Кэт покрутила записку в руке. «Видела кого-нибудь на парковке? Ну, или в лесу?» «Нет. Разве что большую яхту в заливе Заарны. А на пляже стояла шлюпка, наверное, с нее. Она называлась...» Она ударила кулаком в ладонь. «Есть! На борту было написано «Морской бриз». «Морской бриз?» Кэт покачала головой. «Не слыхала. Что могу сказать? Все модные яхты швартуются на пристани в Сент-Бэнкс». «Это куда ходит цепной паром?» «Да, королевский клуб моторных яхт. Очень понтовый. Стоит как-нибудь проверить». «Неплохая мысль. Попробую вечером там поразнюхивать». «Я бы с тобой поехала, но у меня смена в снастях. Доли поехала на остров Уайт навестить сестру». «У Доли есть сестра?» «Ага, и она еще грубее Долли». «Вот это да. Куда уж больше». Астрид встала. «Пойду еще за кофе. Хочешь что-нибудь?» «Нет, не нужно». Астрид спустилась в каюту и быстро сделала кофе. Насыпала из банки растворимые гранулы. Молока не надо, просто и приятно. Когда она вернулась на корму, Кэт смотрела на устье. «Здесь вокруг чертовски красиво, правда?» Кэт такая жизнерадостная. Если подумать, Джина ни разу не сказала что-то хорошее. Ни о вещах, ни о людях. Астрид раньше не замечала, но ведь у Джины скверный характер. Это же очевидно, ведь она сбежала с мужем лучшей подруги. Саймон не отвечает на сообщения. Сколько уже? 4 дня. Это плохо. Но то, что Джина ни разу не дала о себе знать, это совсем уж бессердечно. «Астрид, что с тобой?» «Все нормально». Та выдавила улыбку и чокнулась жестяной кружкой с банкой Кэт. «Ну, давай». «Ну, чтобы все». Они сидели в тишине и наслаждались видом. В конце концов Астрид заговорила. «Знаешь, муж от меня ушел». «Знаю», — сказала Кэт, не отводя взгляд от реки. «Поняла еще, когда мы только встретились». «Поэтому ты так добра со мной». Кэт повернулась. Ее рот растянулся в улыбке. «Разве что поначалу, но потом я поближе с тобой познакомилась. Ты потрясающая, даже когда сама того не видишь». «И ты, Кэт». «О, спасибо, подруга». Она игриво ущипнула Астрид за плечо. «Знаешь, кто бы ни был твой муж, он просто лопух, что тебя бросил». «Там все немного сложнее, но спасибо». Она хлопнула в ладоши. «Слушай, не хочешь сходить на эту военную реконструкцию завтра в Шерберн-холле? Я могу привести гостя». «Ну давай, мужики выбивают душу друг из дружки. Что тут может не понравиться?» Послышался шум подвесного мотора, и из-за поворота реки возникла серая надувная лодка. Кэт выпрямилась и смахнула крошки со свитера. «Держись, Астрид, прими оживленный вид!» Астрид всмотрелась вдаль. На задней скамье лодки сидел коп, держа руку на руле. «День добрый, моряк!» — закричала Кэт. Тот прикоснулся к козырьку кепки. Лодка все так же рассекала волны в сторону мастерской. «Правда, Астрид, непременно повидай его и обговори починку лодки!» Астрид заерзала на стуле. На самом деле он уже согласился. «Ах, так?» И мы выходили в море проверить, как она. «Ух ты, я-то думала, что он, как ты выразилась, болван!» Кэт округлила рот в деланном удивлении. «Что тут сказать? Может, он не так уж и плох?»